улице я как-то вижу, девушка стоит. Вдруг из сумочки полтинник тихо падает. Подобрал я тот полтинник, но девице не вернул. Как нежданная находка душу радует. По планете бродит ветер и хохочет воронье. Что упало, то пропало, что нашел, то все мое. На вокзал зашел я как-то, вижу, чемодан стоит, весь раздувшийся от шмоток, без сомнения. Я прикинул чемоданчик, он пришелся по руке. Я забрал его с собою без волнения. По планете бродит ветер и хохочет воронье. Что упало, то пропало, что нашел, то все мое. Как-то раз супруг ревнивый жену выгнал на мороз. Проходя случайно мимо, я увел жену. Муж потом рыдал и плакал, умолял ее вернуть. Я в ответ над ним смеялся и кричал ему. По планете бродит ветер и хохочет воронье. Что упало, то пропало, что нашел, то все мое. Так крадусь по жизни тенью и в толпе верчусь юлой, подбирая все, что кто-то удержать не смог. И судьбу свою, быть может, у кого-то я украл, потому порой мне страшно выйти за порог. На планете плачут дети и блаженствует жулье. Что упало, то пропало, что нашел, то все мое. Что упало, то пропало, что нашел, то все мое. Что нашел, то все мое. Что нашел, то все мое. Мое! Кто успел, тот и съел.